Но съестное меня нисколько не заинтересовало, а вот Беляна, другое дело. Я обнял ее, но черноволосая пигалица вмиг вывернулась. «Погоди, сегодня потребуется вся твоя стойкость», — отшила она меня. Я не удержался от тяжелого вздоха. «Вот ты умная-умная, а все же дура. О какой стойкости может идти речь после месяца воздержания?» Беляна обиженно фыркнула и откупорила бутылку заморского светлого эля. Приложилась к горлышку, сделала несколько длинных глотков и предложила выпить и мне. Пусть дневной зной уже и спал, но до сих пор было жарко, влажно и душно, так что я с удовольствием промочил горло, а вот допивать хмельной напиток не стал. «Ладно», — хрипловатым, будто бы даже не своим голосом произнесла девчонка, — «снимай портки». Сама она избавляться от платья отнюдь не спешила, при этом еще и поторопила меня. «Давай быстрее». «Что, давай?» — озадачился я. «Ао!» — простонала Беляна, опустилась на колени и принялась возиться с завязками моих штанов. «Оружейный ремень убери». Я послушно расстегнул пряжку и уточнил. «Надумала все же? Я же обещала». «Ты обещала подумать». Черноволосая пигалица подняла на меня взгляд и зло прищурилась. «Так ты не хочешь?» На ее щеках залили пятна. «Хочу», — ответил я без сомнения и колебаний. «То-то же», — буркнула Беляна и предупредила. «И если хоть одну шуточку отпустишь, в жизни больше так не приласкаю. Шутить не буду, выть буду». От восторга, пообещал я, запрокинул голову и добавил, ну и еще немножко на луну. На это Беляна уже никак не отреагировала, точнее, не отозвалась. Хоть сколько-нибудь пристойной стойкости мне продемонстрировать не удалось, но я никакого разочарования по этому поводу не испытал, а Беляна сему обстоятельству так и вовсе лишь порадовалась. Она немедленно откупорила вторую бутылку, а я глянул на ее пунцовое лицо и промолчал. Вместо этого улегся на плед и уставился в темно-темно-синее небо, на котором серебрилась идеально круглая луна. Увы, окончательно расслабиться мешало некое подспудное беспокойство, будто бы задаток уже получил и потратил, а не самая приятная и безопасная работенка еще впереди. «Чуть меньше часа осталось», — сказала вдруг Беляна. «Что нужно будет делать?» — поинтересовался я. «Лежать и проявлять стойкость», — слабо улыбнулась в ответ девчонка. «Никакой самодеятельности, понял, я все сделаю сама. И чего ты добьешься? Как тебе это поможет?» Беляна покачала головой. «Все потом, упорствовать я не стал, а там уже и время ритуала подошло. Сюда точно никто не заявится?» — спросил я, когда Беляна стянула с себя платье. «Только не в эту ночь», — рассмеялась та. Мы разделись, замотали одежду в плед и зачем-то убрали получившийся тюк в кусты, туда же закинули и опустевшую корзинку. Уже окончательно стемнело, луна зависла над нами, неправдоподобно большая и яркая, ее отраженное плитой сияние будто бы обрело плотность и начало давить, а еще самую малость морозить. Я предельно отчетливо ощущал эти не слишком-то ласковые прикосновения. Почему-то начал слезиться левый глаз, а вот зудевшее до того пятно на щеке словно застыло, как если бы к нему приложили кусочек льда. «Это ведь капище», — догадался я, когда мы подошли к плоскому камню, молочная белизна которого сменилась явственными жемчужными разводами. «Лунное капище», — подтвердила Беляна. «И откуда ты о нем узнала?» «Нашла еще до того, как проблемы с ревизором начались». Черноволосая пигалица первой ступила на плиту и протянула мне руку. «Идем». Я взял ее узенькую ладошку, и тонкие девичьи пальчики ухватили и затянули в столб лунного сияния. Создалось впечатление, будто ухнул в прорубь, до того проморозило. Ноги подогнулись, точно бы повалился на камень, если б не потекшее от Беляны тепло. Она так и не отпустила меня, повела за собой, сюда. Когда улегся на плиту, та показалась мягче перины, меня еще и закачало как на волнах. Сознание начало путаться, но переборол слабости, не провалился в беспамятство, не оплошал. «Поймай внутреннее равновесие и расслабься». Беляна уселась сверху и замерла, глаза ее засияли двумя призрачными огнями. Мы будто сделались единым целым, и я вдруг сообразил, что от нее ко мне течет отнюдь не тепло, а небесная сила странного лунно-жемчужного аспекта. Она размывала и пурпур, и молочную белизну, разбавляла их и смешивала, попутно сплавляя воедино плохо подогнанные друг к другу куски абриса, а после, но... Нет, вырывается энергия вовне или возвращается к Беляне, я разобрать уже не сумел. Оседлавшая меня девчонка начала размеренно двигаться, и все мысли разом вышибло из головы, сознание заполонил чистейший восторг. Вроде бы я даже выл, и совершенно точно был беспримерно стоек, а в финале действа ощущения и вовсе разом обострились, С меня будто шкуру от пяток и до макушки содрали, всего так и скрутило от необъяснимого восторга, и все, я попросту перестал существовать. Выныривал из забытья медленно-медленно, плавно-плавно. Сознание то прояснялось, то вновь начинало путаться, и даже когда я очнулся окончательно и бесповоротно, то далеко не сразу сумел пошевелиться. Нет, наверное, при настоятельной необходимости смог бы совладать с собственным телом, ну а так лежал на холодном камне, пялился в начинающее светлеть небо и силился понять, это со мной что-то не так или со всей, чтоб ее черти драли, окружающей действительностью. Все было слишком резко и болезненно отчетливо, ярко, а еще, легко. Легкость обосновалась во мне, будто перестала давить на плечи само небо, словно бы я обрел гармонию с ним, или и вправду обрел. Я потянул в себя энергию, и пусть далось это ничуть не проще обычного, но вот дальше она едва ли не сама собой потекла по мне и собралась у солнечного сплетения, а погнал по обрису и вновь, легко, легко, легко. Если прежде скрипучее тележное колесо вращалось, то сейчас крутился новенький смазанный машинным маслом подшипник. Водила, изрядно поразившись новым ощущением, я решительно перевалился на бок, и, зря, враз загорелись огнем ссадины на спине, стрельнуло острой болью в затылок, а лицо вроде бы даже смялось, как если б незримая лапища стиснула в жмени пригоршню мокрой глины. Нет, черти драные, нет, но дурнота вскоре отступила. Тогда я отчасти даже с некоторой опаской поднялся на колени и ощупал пальцами свою физиономию. С той все оказалось в полнейшем порядке, разве что кожу чуть тянуло из-за натекшей из носа, а затем засохшей крови. Плевать, не страшно. Я поднялся на ноги и в изумлении огляделся. На поляне не осталось ни травинки, землю покрывал слой невесомого серого праха. Беляна, в чем мать родила, замерла чуть поодаль с воздетыми к небу руками и едва заметно раскачивалась из стороны в сторону, провожая едва-едва различимую луну. Хотел окликнуть ее, но горло пересохло, к тому же вспомнились случившиеся с духом изменения, вот и промолчал, вновь потянул в себя небесную силу. После раскрутил над ладонью сгусток стиснутого приказом сжатия пламени, и тот завертелся легко-легко, да и покрыть его тончайшей пленкой отторжения тоже не составило никакого труда. Я метнул огненный шар вросшие на краю поляны кусты, и зацепивший одну из ветвей аркан рванул. Вспышка пламени вмиг пожрала листву. Просто. Да чего же это оказалось просто? Беляна резко обернулась и поспешила ко мне. Ее обнаженное тело словно светилось изнутри, глаза лучились, движения порождали вполне ощутимые искажения. Нечто подобное я как-то раз уловил, наблюдая за двоюродным братцем Заряны, но тот-то был полноценным аспирантом, а не околитом, пусть даже и пиковым. Как так, Лучезар? Черноволосая пигалица заглянула мне в лицо, затем обняла и поцеловала. Ощущать близость девичьего тела, обнаженного и теплого, было в высшей степени приятно, но я разом прочувствовал все покрывавшие спину царапины и ссадины, меня передернуло. Беляна отстранилась было в удивлении и тут же понимающе вздохнула. Бедненький. Она попыталась развернуть меня, но я ухватил девчонку за руку и потребовал объяснений. Так что же это было? Ритуал поклонения Луне. Один из многих, с невозмутимым видом пояснила Беляна и все же скользнула мне за спину, после чего провела по ней ладонями. Будто ледяной ветерок по коже прошелся, боль как рукой сняло. Впрочем, почему как? Именно что рукой и сняло. Затылок еще, подсказал я и потребовал объяснений. Что вообще со мной? Спрашивал отнюдь не о ссадинах, и девчонка поняла вопрос верно. Ты был якорем, ответила она немного не впопад, вздохнула и пояснила. Часть энергии ритуала прошла через тебя, и этого хватило, чтобы сплавить воедино дух и уравновесить абрис. Я припомнил свои ощущения, облизнул пересохшие губы и спросил, и что теперь у меня с глазами? Они бледно-бледно-пурпурные, оба. Ответ заставил выставить перед собой руку и окутать ладонь пламенем атрибута. То оказалось белым, белее самой смерти. Склонность к белому аспекту у тебя сильней, отметила девчонка. Значит... Пурпур со временем уйдет, не жили богато, нечего и начинать, пробурчал я себе под нос и вдруг встрепенулся. А с лицом что? Ну, задумчиво протянула Беляна. Ты возмужал, красавчик, да чтоб тебя, выругался я. Насколько все плохо, черноволосая пигалица лишь фыркнула и поделилась моим образом. Лицо изменилось, немного, совсем чуть-чуть, но кое-какие черты меня прежнего стали куда четче, в силу чего сходство с Лучезаром самую малость уменьшилось. А вот с серым из гнилого дома, наоборот, но в любом случае красавчиком Беляна поименовала меня отнюдь не из желания уколоть. Без покрасневшего пятна, складок и морщин на левой щеке выглядеть я стал несравненно лучше, к тому же лицо сделалось более гармоничным, что ли. Пожалуй, именно так. Коновал, который правил тебе внешность, не учел возможного изменения духа, подсказала Беляна. Я в ответ едва чертей драных вслух не помянул, поскольку никаких особенных изменений духа у меня, по мнению Грая, случиться попросту не могло. Впрочем, не суть. Получается, ты заранее знала, как подействует ритуал. Предполагала, да. Скажи-ка, дорогая, мягко улыбнулся я, а если б ты ошиблась, что случилось бы тогда? Смутить девчонку неудобным вопросом не удалось. Все было бы как в сказке, Лучезарушка. Рассмеялась она. Ты ведь помнишь, чем заканчиваются решительно все сказки. Жили они долго и счастливо, предположил я, и умерли в один день, со смехом объявила Беляна. Только так, Лучезар, и никак иначе. Но нам повезло, мы оба остались в выигрыше. Ты рад, безумно, признался я, только не могу взять в толк, каким чудом ты из адепта доросла до аспиранта за один драный год. А ты ведь доросла, так, девчонка лучезарно улыбнулась, подалась ко мне и негромко промурлыкала. Я просто нашла свой путь, глава 17, нашла свой путь, нашла свой путь, нашла свой путь. Уткнувшиеся в меня груди с тугими бугорками сосков чертовски мешали сосредоточиться, но я сбить себя с толку девчонке не позволил и, даром что обнял ее за талию, от желания разобраться в произошедшем отнюдь не отказался. Ты гений, Беляна покачала головой. Гений, мой дорогой Лучезар, делится на два вида. Одни могут преуспеть решительно в любом направлении тайного искусства, а другим для этого требуется найти свой путь. И уже это во многом вопрос банального везения. Я из последних. Если б не то лунное капище, я бы до сих пор прозябала в адептах. Чушь собачья, заявил я в ответ. Ты не покупала в школе ни схему Абриса, ни атрибут. Значит, они достались тебе по наследству. Так чья родословная у тебя в крови? Ну, Лучезар, рассмеялась девчонка. Это же так очевидно. Неужели ты забыла о моей склонности к белому аспекту? Я нахмурился. А что с ней не так? И вправду не догадался? Беляна покачала головой. Лучезарушка, я такое же бесовское отродье, как и Заряна. Только у меня не было благородных предков, да и бесовской крови чуток побольше. Четвертушка, если тебя это интересует. Она попыталась отстраниться, я не отпустил. А луна тут каким боком? Маменька ничего такого не говорила, но я теперь даже не сомневаюсь, что бабулю огулял лунный бес. Ты даже не представляешь, как легко мне дается работа с энергией этого аспекта. И она куда решительнее прежнего подалась назад. Ну все, хватит, а то еще немного и ты меня прямо тут завалишь. Я хоть и распрощалась с невинностью на сеновале, но голому камню предпочту нормальную кровать, так что веди меня в номера, я теперь на все согласная. Она опустила взгляд, насмешливо фыркнула и двинулась к кустам, в которых мы запрятали тюк с нашей одеждой. А трава? Спросил я, любуясь покачиванием стройных бедер и не только их. Что случилось с травой? Это все мой атрибут, отозвалась девчонка. И нет, спрашивать о чужих атрибутах неприлично. Мы не настолько близки, отведешь меня к алтарю, тогда и поговорим. Одевайся. Ладно, сказал я, ладно. А метка-то твоя школьная куда подевалась? Я ее больше не чувствую. Или тоже скажешь, будто атрибут постарался? Метка, с улыбкой глянула на меня девчонка. Метка слетела. При преломлении все метки слетают, и дальше уже старые не вернуть, новые не прожечь. Я так поразился услышанному, что выдал. Да иди ты. Девчонка лукаво улыбнулась. И куда же? Ко мне. Куда еще? Фыркнул я. Удрала бы, поди, если б не поисковые арканы. Да вот еще, так легко ты от меня не отделаешься. Стой, насторожился тут я. А как же отметка о прохождении ритуала очищения? Аспирантов такие мелочи уже не волнуют. Преломление делает дух тайнознатца кристально чистым, эманации плоти больше не могут коснуться его, покачала головой Беляна. Аспирант – это фигура. Гай и Желан – лишь околиты, мое слово теперь куда весомее их измышлений. Это закон наместника царя небесного, против него торгаши не пойдут даже за морем. И то, что Желан – поручик, никакой роли не играет. Тут ранг у нас теперь одинаковый, а как-то и назначится он мне и в подметке не годится. Либо заберет писульки с придирками и замечаниями, либо вызову на дуэль и выпотрошу. Подотрется своими выговорами. Я был бы рад разделить уверенность девчонки, но все же испытывал на сей счет определенного рода сомнения. Неужто аспирант так сильнее и значительнее Калита, сразу после перехода на ранг? Нет, но это лишь дело времени. Надо же, хмыкнул я, а я тут одного прихлопнул на дуэли, а Калита, аспиранта. У Беляны от изумления округлились глаза. Но как и что за дуэль? Родичи Лучезара прорезались. Они вроде как с козырей зашли, да только я другой масти оказался. Конечно же, девчонка вцепилась в меня ровно клещи почти все то время, что мы выбирались из чащобы на дорогу, терзала вопросами и выпытывала детали случившегося. «Везучий ты, Серый!» — покачала она в итоге головой и улыбнулась. «И большой молодец, что возвышение не забрасываешь. Куда бы я без тебя, а? Неужто никто больше на роль якоря не сгодился бы?» Ответом стал щелбан и обиженная. «Дурак!» Я ухватил Беляну за руку, притянул к себе и поцеловал в висок. «Постарайся разобраться со всем прямо сегодня. Сегодня я еще смогу тебя прикрыть, а завтра как бы прямо с утра обратно в лагерь не отправили. Все со мной будет хорошо», — объявила девчонка и перевела разговор на другую тему, спросив: «А как там Дарьин? Вы же вместе служите?» Перво-наперво мне на ум пришла великовозрастная пассия товарища, так что улыбнулся совершенно искренне. «Как сыр в масле катается. Врешь, поди, зуб даю. Ну, Лучезар, ты же не босяк, боярин бы сказал. Клянусь своей честью, так то боярин». Сразу за воротами я расставаться с Беляной не пожелал и вызвался проводить ее во дворец правосудия. Виселицы на площади перед мрачным зданием сегодня пустовали, мы постояли там немного в обнимку, и я спросил: «Дальше что?» «На переаттестацию пойду», — сказала Беляна. «А если успею до дисциплинарной комиссии освободиться, то еще и в усадьбу заскочу». В голосе девчонки прорезались какие-то очень уж недобрые нотки, и я попросил: «Одна туда не ходи, меня дождись. Постараюсь освободиться пораньше». Беляна кивнула и указала на ресторацию в соседнем доме. «В Огнептице тебя ждать буду. Голодная, сил никаких нет. У меня и самого подводило желудок, но установленные на фасаде дворца правосудия часы уже показывали без четверти шесть, а опаздывать в больницу было никак нельзя, поскольку сегодня мне предстояло пройти испытание и стать лекарем первого класса. Ну или позорно провалиться, чего исключать тоже было никак нельзя. И все же я задержался сам и придержал девчонку, уточнил: «А если что-то пойдет не так?» Та беспечно фыркнула: «Брось, Лучезар, я аспирант, им придется со мной считаться». Лично я в этом сомневался, но расхолаживать Беляну не стал, поцеловал ее на прощание и поспешил в больницу. «Все у нас будет хорошо, надеюсь, что так». К флигелю я подошел, когда часы больницы только-только начали отбивать 6 утра, но магистр Первоцвет все же не преминул попенять мне на опоздание. Сказано же было явиться заранее. Раздраженно выдал он, но сразу осекся и с интересом прищурился. «Вот оно как, ну удивил, удивил. Радим, что скажешь?» Ученик школы багряных брызг присмотрелся ко мне и вынес вердикт. Он обрез сбалансировал, но искажения из-за порчи намертво в дух въелись, аспект в красный диапазон ушел. «Не ушел», — покачал я головой. «В основе белый остался. Идем, по дороге расскажешь», — потребовал Первоцвет. Мы зашагали к основному корпусу, и я развел руками: «Да нечего рассказывать. Через меня большой объем энергии прогнали, вот фрагменты абриса и прикипели друг к другу». Магистр насмешливо фыркнул, а Радим и вовсе выдал: «Небывальщина какая-то, там же ювелирная подгонка аспектов требуется, это бы тебе обошлось». Он задумался и покачал головой: «Не знаю даже во сколько, но у тебя таких денег быть не может». А вот Первоцвет оказался не столь категоричен в суждениях. «Энергию белого аспекта гнали?» — уточнил он, а после моего утвердительного кивка высказал предположение. «Ведьма работала?» «Ведьма», — признал я. «Неужели так заметно?» «Да какая разница, кто?» — не выдержал Радим. Магистр поглядел на него снисходительно, будто на малое дитя, еще и выдал с усмешкой: «Подрастешь, поймешь». Но тут же вновь стал предельно собранным и серьезным. «Все, шутки в сторону. Не ударьте в грязь лицом, не подведите меня». И я попытался не ударить, но наизнанку многомудрые мужи не вывернули меня лишь благодаря Радиму. Квалификационные испытания нам назначили на один день, и раз уж ученик школы багряных брызг намеревался стать полноценным врачом, основное внимание оказалось уделено именно ему. Обо мне у местных заправил сложилось вполне определенное мнение еще по результатам прошлой неудачной попытки стать лекарем первого класса. Ничего не изменило даже избавление от порчи очередного безнадежного вроде бы пациента. Пусть и выжег зловредные чары, не угробив при этом корчившегося от боли бедолагу, но в общей теории, по словам магистра первоцвета, плавал самым беспомощным образом. Тем удивительнее оказалось по итогам испытаний получить патент полевого лекаря первого класса. «Полевой – это как?» – озадачился я. «В обычной жизни ты лекарь второго класса, а воевать будешь уже по новому тарифу. Ни нашим, ни вашим, но лучше, чем ничего. Так, так, доволен, был бы доволен, если б в больнице местечко сыскалось», – вздохнул я, но магистр лишь руками развел. «Нет свободных ставок, не взыщи». «Ладно», – вздохнул я, – «но если вдруг, буду иметь тебя в виду», – пообещал магистр. «А подскажите еще тогда, сколько порчи двухфунтовое ядро зачарованной стали вместить может?» – поинтересовался я, «а то боюсь, как бы не переполнилось». Первоцвет закатил глаза. «Ну что за любовь к легким решениям?» У Гудимира нахватался. «Да, я тебя разве такому учил?» Но пристыдить меня у магистра не вышло. «Там целый полк кровавым дождем накрыло», — напомнил я. «У меня ни минуты продыха не было, либо в ядро скидывать, либо ложиться и помирать после первой полусотни исцеленных». Неодобрительное хмыканье первоцвета прозвучало уже не столь категорично. «Алые разводы на ядре появились», — уточнил он, крепко задумавшись. Я вытянул из чехла за спиной ампутационный нож и указал на клинок. «Вот такие, только ярче и отчетливей. Металл сильно при этом нагревался?» «Нет, не особо». «Ну и нормально тогда. Как руки обжигать начнет, избавься. И, да, аккуратнее с ним в насыщенной энергией среде. Порча внутри просто скована. Если случится пробой защиты, может и рвануть. В старину, бывало, специально таким вот образом ядра всякой гадостью начиняли. А вообще, купи нормальные вместилища на такой случай. Чай, не обеднеешь». Меня так и подмывало расспросить магистра Гая и той драной демонической мухи, но сдержался, поблагодарил первоцвета за участие, на этом и распрощались. Завтракать в больнице я не стал и сразу поспешил ко дворцу правосудия, а не углядев Беляны в огнептице, вполголоса чертыхнулся и двинулся к парадному крыльцу мрачного трехэтажного здания, на переаттестацию. Кого другого внутрь с оружием могли бы и не пустить, но требовать от колдуна, тем паче младшего урядника мертвой пехоты, сдать нож и револьвер охранникам и в голову не пришло. Проверили документы и метку на духе, и один из дежурных тайнознацев со всем почтением сопроводил меня в кассу. «Процедура переаттестации платная», — пояснил он, — «обойдется в червонец». Я так и надулся от возмущения. «За каждую ступень? Нет, это разовая плата за оформление документов. Благодарю за беспокойство», — объявил я и отправился на выход. Никакой выгоды официальный переход в пиковые адепты мне покуда не сулил, а червонец – это червонец. Я не столь богат, чтобы сорить деньгами. Беляна к этому времени в ресторации так и не объявилась, поэтому я рванул к главной усадьбе, но там, судя по безмятежности караульных, царили тишина и спокойствие. Обнадеженный этим обстоятельством, я решил уделить время собственным делам и отправился в форт. Во дворе все так же натаскивали новое пополнение тайнознацев, но на сей раз наблюдать за ними и высматривать знакомые лица я не стал, сразу справился о поручике Чеславе и оказался припровожден в его временный кабинет. «Ну что опять?» Ничуть не обрадовался моему появлению поручик. «Получил патент полевого лекаря первого класса, пришел доложить. Обратно в лагерь не терпится?» «Не особо», — признался я. «Только деваться некуда. Или есть варианты в городе остаться?» «Остаться? Нет», — разочаровал меня поручик. «Если только на пару дней задержимся. Обратно попутный груз сопровождать будем, а он пока не готов. Поэтому сегодня отдыхай, завтра». Чеслав задумался. «Завтра подходи к половине седьмого утра. Может, в Тегас съездить придется. А нет, стажироваться в больницу отправлю. Направление дай сюда». Я вручил поручику чуть потертый на сгибах лист. Тот развернул его, написал очередную резолюцию и пояснил: «Это чтобы патрули не цеплялись, только еще печать в канцелярии поставь. А мне точно в усадьбе оставаться обязательно?» Закинул я удочку. «Тебе за это деньги платят?» «Нет, так несколько дней за свой счет возьму. Просто номер в гостинице снять хочу». «Сгинь», — коротко выдохнул поручик, и тон его ясно дал понять, что попытка настоять на своем ничем хорошим для меня не закончится. Вышел из комнаты, прикрыл за собой дверь, ругнулся. «Вот же достали, черти драные. Надоела эта канитель хуже горькой редьки. Никакой личной жизни, хоть в самоволку уходи». Но нет, конечно же, нет. Не до такой степени, покуда служба приперла. Да и рассчитаюсь в скорости с долгами. Четверть суммы уже закрыл, дальше проще будет, всего ничего осталось. Ну да, когда вновь наведался в Огнептицу, наконец-то застал там Беляну, присоединился к ней, и распорядитель сего отнюдь не самого дешевого заведения при виде моей формы с нашивками младшего урядника даже глазом не повел. «Празднуешь?» — уточнил я, и Беляна закивала, после прожевала, проглотила и, наплевав на правила приличия, подалась ко мне и поцеловала. «Да ты никак наклюкалась, дорогая!» — усмехнулся я. «Еще нет, но наклюкаюсь непременно», — рассмеялась девчонка. Стол был заставлен преимущественно замысловатыми десертами, но мне тут же принесли жаркое с гарниром и фарфоровый чайничек, причем в том оказался не травяной отвар, а крепкий черный чай. Я наполнил ароматным напитком изящную чашку, вооружился ножом и вилкой, спросил: «И как все прошло? Ты бы только видел, какую я пощечину Желану влепила!» С воодушевлением поведала мне раскрасневшаяся девчонка. Думала, на дуэль вызовет, так нет же, кишка тонка оказалась. «Так понимаю, с подтверждением ранга аспиранта проблем не возникло», — утвердительно произнес я и только тут осознал, сколь безнадежно от подруги отстал. «Между адептом и аспирантом пропасть не возникла», — кивнула Беляна, отправила в рот миндальное пирожное и сделала глоток горячего шоколада. «А что с работой?» Черноволосая пигалица досадливо поморщилась. «Тут не все так хорошо, как хотелось бы. Пришлось пойти на уступки. Говорят, у них нет свободных ставок аспирантов, поэтому будут платить как пиковому околиту». «Платить за что? Ты в усадьбе остаешься?» «Да вот еще». Ушла оттуда по обоюдному согласию сторон. «Теперь куда-то в Тегас переведут, но это уже только завтра. Сказали с утра во дворец правосудия явиться, а сегодня, лишь ты и я». Я был всему обстоятельству только рад, но все же счел нужным предупредить. «У меня ночное дежурство в усадьбе». «Ну, Лучезар», — огорчилась девчонка, — «а отпроситься нельзя, не второй день подряд? Тогда не будем терять время. Доедай и веди меня в номера». Управиться со всей заказанной Беляной снедью оказалось не так-то и просто, еще и прихватили с собой бутылку десертного вина и кулек с пирожными. «И куда ты меня поведешь?» — спросила Беляна, повиснув на моей руке. Я мудрить не стал, оглядел площадь и указал на вывеску гостиницы «Золотая антилопа». Туда. Беляну предложенный вариант всецело устроил, с заселением тоже не возникло никаких проблем, благо в гостинице нашлись свободные номера, а у нас деньги на оплату здешних немилосердных расценок. В комнате черноволосая пигалица тотчас повернулась ко мне спиной и потребовала расстегнуть платье. Я еще только разулся, а она уже оказалась в чем мать родила, из всей одежды оставив лишь бархатную ленту с жемчужиной на шее. Впрочем, я тоже не подкачал, и очень скоро мы завалились на широченную кровать с балдахином и москитными сетками. Удобней ложа у нас еще не было. Когда угомонились, взялись доедать пирожные и пить вино. Точнее, пила его Беляна, а я лишь пригубил. Нет, сладкий темно-красный напиток пришелся по вкусу, вот только уже после второго глотка зашумело в голове, а мне еще предстояло возвращаться в усадьбу. «Расскажи о себе», — попросил я. Поразил неожиданным вопросом девчонку, удивился ему сам. Беляна села рядом и заглянула мне в глаза. «И что же ты хочешь узнать? Твой отец был лесником, батюшка-то?» Девчонка задумалась. «Да, кем-то вроде лесника, следил за угодьями владетеля. Большая шишка в нашей глуши. А мама?» «Мама?» — Беляна несказанно удивилась. «Я же говорила, маменька у меня ведьма». Она закатила глаза, резко поднялась и отошла к столу. «Ладно, слушай. Батюшка рано овдовел, от первой жены он нажил лишь двух дочерей, вот и сошелся с маменькой». Я не удержался и усмехнулся. «Чтобы в результате третья дочь народилась? Плохо знаешь ведьм», — фыркнула черноволосая пигалица. «Маменька разродилась двойней, еще и умудрилась передать дар лишь мне. Братец получился бесталанным простецом. Батюшка был просто счастлив. Ну а я — неизбежное зло. Одни меня терпели, другие терпеть не могли. Сестрицы старшие еще, чтоб им пусто было, да и детишки соседские шарахались. Разве талант не проявляется только после 10 лет, озадачился я. Обычно, да, но не в моем случае. Маменька расстаралась. Беляна печально улыбнулась и налила себе вина. Ладно, чего уж теперь. Дальше я спуталась с одним, затем с другим, вот и вся история моей жизни. Беляна шмыгнула носом, но, прежде чем успела приложиться к бокалу, я ухватил ее и повалил на кровать. «Что не делается, все к лучшему», — уверил я девчонку, — «иначе бы мы с тобой и не встретились вовсе». Черноволосая пигалица рассмеялась. давай, соври уже, что любишь меня. С улицы донесся бой часов, я перевернул девчонку на живот, сам навалился сверху. Начинало поджимать время. Глава 18. В главную усадьбу я отправился вымотанным до самой крайности. И ночь непростая выдалась, и на испытаниях в больнице перенервничал, да и последующее времяпрепровождение, пусть и выдалось приятнее некуда, но отдыхом полагаться все же не могло. Саженную о каменную плиту спину припекало, а затылок ломило, еще и немного подташнивало из-за невероятной ясности восприятия. Беляна осталась валяться на кровати, я начал одеваться и сказал: «Слушай, если кто-то будет мной интересоваться». Девчонка перевернулась на живот и подперла подбородок ладошками. «Да-да, имей в виду, я сильно изменился после того нашего похода в омут», с усмешкой произнес я. «Прежде тебя и в грош не ставил, ухаживал просто, чтобы поближе к Заряне быть, собирался остаться в школе. А дальше, как подменили, будто другим человеком стал, повадками и вообще, к тебе, вот, привязался». Беляна прищурилась. «Что ты задумал, Лучезар? Хочу подстелить соломку, дабы иметь возможность в самом крайнем случае заявить, что я никакой не Лучезар, но подмена случилась уже после завершения обучения. Я посвятил девчонку в свой план, и та задумчиво протянула: «Да, имеет смысл. Тем более, что черты лица у тебя уже далеко не такие правильные, как были в школе. Но знаешь, это все полумеры. Тебе надо рассчитаться с долгами, вернуться в Поднебесье и получить метку другой школы, на вроде той же школы Багряных Брызг. А что, аспект сейчас у тебя вполне подходящий, никто ничего и не заподозрит даже. Расквитаться с долгами и вернуться в Поднебесье, это понятно», хмыкнул я. «А метку-то чужой школы как получить? Очень даже просто. Вольную сторгашей истребуешь и заплатишь за прожиг новой метки. А их разве не только церковники проставляют?» Черноволосая пигалица покачала головой. «Не только. Но учти, в этом случае придется рвать все старые связи и полностью менять круг общения, чтобы никто не смог связать тебя старого и тебя нового. Даже с тобой, со всеми непосвященными», поправилась девчонка. «Уже лучше», усмехнулся я и кивнул. «Подумаю». В усадьбу я заявился уже в глубоких сумерках, а когда сменивший белянутый назначенец из числа морских пехотинцев прошелся по мне сложным арканом, не только уловил сам момент воздействия, но и по характерным искажениям разобрал, что изучению подвергся мой дух. Помимо этого, хмурый колдун, должно быть, отслеживал и наличие иллюзий, но заклинание показалось каким-то слишком уж угловатым. Щеку повстречавшегося в гостиной поручика Желана до сих пор отмечала припухлость, будто прилетела ему не хрупкой девичьей ладошкой, а свинчаткой или даже ударным приказом. Он пристально уставился на меня, явно готовый взвиться на дыбы при малейшем намеке на насмешку, но я лишь скользнул по нему безразличным взглядом, сунул Баюну записку с адресом, по которому следовало отослать пожитки Беляны, и отправился к себе. Даже на ужин выходить не стал, есть не хотелось. Утром проснулся куда раньше обычного и какое-то время медитировал, перекатывая меж пальцев костяную горошину зачатка небесной жемчужины. Был немалый соблазн прямо сейчас использовать ее для укрепления излива, но не решился. Пойдет что-то не так, помогать точно никто не станет, как бы еще и вправду подушкой не удавили. Ну и на кой рисковать? Несравненно более интересной показалась идея поработать с жемчужиной под присмотром Беляны, да только если свезет отвертеться от дежурства в больнице, нам точно не до возвышения будет. Впрочем, не беда, еще оставалась обратная дорога. Так и так в товарном вагоне больше заняться нечем. Умывшись и побрившись, я по своему обыкновению вещички в спальне оставлять без присмотра не стал, опоясался оружейным ремнем, закинул на плечо лямку туго набитого ранца и отправился на завтрак. Мастер Среброгор уже встал, но ревизор имел обыкновение принимать пищу в обществе прибывших с ним из-за моря счетоводов, а помимо этих бумажных червей принимали в гостиной лишь здешнего тиуна, магистра Гая и поручика Желана. Парочка тайнознатцев из числа черноводских морских пехотинцев, даром что оба были околитами, трапезничала в компании сослуживцев и прислуги. Прежде они меня не цепляли, ну а сегодня то ли встали не с той ноги, то ли просто дали выход накопившемуся за седмицу раздражению. И с кем он теперь по темным углам тискаться будет, скажи. Достаточно громко, чтобы услышали все кругом, обратился один из колдунов к товарищу. Побольше уважения к адепту, способному нагнуть аспиранта. Немедленно прозвучала в ответ ничуть не менее желчная реплика. Я сообразил, что за раздражением скрывается банальная зависть к сопливой девчонке, умудрившейся прорваться в следующий ранг, и в их сторону даже не посмотрел, спокойно прошествовал ко второму столу, а вот уже там воскликнул, потирая руки: «О, жареные лягушачьи лапки! Давненько я их не пробовал. Что, такие худосочные цыплята? Смешно, право слово. Черноводские лягушки куда мясистей будут. Что самое забавное, правдивыми были оба моих высказывания, и лягушек уже давненько есть не доводилось, и лапки обитавших на нашем болоте квакушек этим вот цыплячьим голенем могли дать 100 очков вперед». За соседним столом раздалось недовольное ворчание, но морских пехотинцев почти сразу отвлек их заявившийся от черного хода сослуживец. «Какие-то бумаги опять с утра пораньше привезли», — заявил он с порога. «Надо сопровождающих проверить». «Да ну», — отмахнулся один из колдунов. «Запускайте так, я тебе сейчас дам так», — рыкнул урядник. «Чья очередь?» «Ты на знатцы в сердцах помянули подложившую им свинью вертихвостку, на счет три выкинули перед собой пальцы, и неудачнику пришлось оставлять на столе недоеденный завтрак и тащиться к черному ходу. Я, как и всегда, предпочел кофе травяной отвар, после наложил на тарелку разной немудреной снеди и занял наиболее удаленное от стола с головорезами место из всех, остававшихся покуда свободными. Жареные цыплячьи голени, как и ожидал, оказались суховаты, но с кисло-сладким соусом пошли на ура. Уже разобрался с ними и принялся кромсать ножом яичницу, когда в комнату вернулся оторванный от завтрака тайнознатец. Урядник морских пехотинцев хмуро глянул на него и спросил: «Уже все, закончили?» «Нет, таскают еще». «Ну и чего ты приперся тогда? Хочешь, чтобы поручик хвоста накрутил?» Тайнознатец набычился. «Да чего смеяться, он просто девку уму-разуму учил. Марш на пост!» Урядник жахнул кулаком по столу так, что звякнула посуда. Колдун вмиг бросил припираться и крутанулся на каблуках, а покинув трапезную, с грохотом захлопнул за собой дверь. Вслед ему раздались смешки. «Вот я бы никогда вверенный пост не оставил», — заявил второй тайнознатец. «Никогда, ой, да брось заливать», — отмахнулся от него урядник, и затем столом вновь рассмеялись. «Обо мне все вроде бы забыли, но я все равно засиживаться не стал, доел яичницу, допил отвар и уже закинул за спину ранец, когда в комнату заглянул незнакомый плечистый мужичок, не иначе один из доставивших документы грузчиков. «Старшой», — сказал он, подходя к столу с морскими пехотинцами, — «такой вопрос». Пахнуло гнилью, легким головокружением накатило ощущение некой неправильности, а после в комнате что-то неуловимым образом изменилось, будто бы ее заполонило багряное сияние, призрачное и никак не связанное со светившим в окно солнцем. Охватившее меня замешательство оказалось мимолетным, взгляд сам собой зацепился за проявившиеся на одежде грузчика бурые пятна, а стоило только присмотреться к нему внимательней, и глаза дядьки превратились в две уродливые дыры. Лицо расчертили глубокие порезы, а из уголка рта засочилась кровь. Грузчик разом сделался чуждым и опасным, но для всех прочих остался самим собой, и при выборе между предупреждающим криком и немедленным обращением к небесной силе я не колебался ни одного драного мгновения. Втянул в себя энергию, да так что потемнело в глазах, но только погнал ее к солнечному сплетению и хлопнуло. На втором этаже усадьбы что-то рвануло, из потолка посыпалась побелка, а следом со стороны гостиной накатили волны магических искажений, одна и тотчас другая. Вроде бы даже послышался испуганный крик, да только его враз перекрыло мерзкое хлюпанье и треск рвущейся одежды. Из тела окровавленного урода разом выпростался и выстрелил в людей десяток багряных щупалец. Отторжение. Отдача меня едва не сбила с ног, но магический барьер оказался достаточно крепок, чтобы чары не пробили его, а расплескались красными брызгами. Сумели отразить атаку и защитные амулеты урядника и отрядного тайнознатца, а вот всех прочих попавших под удар морских пехотинцев, равно как и парочку слуг, прошило насквозь. Тайнознатец яростно отмахнулся, и в нападавшего словно жидкое ядро врезалось. Боевой аркан разорвал его торс надвое, хлестанувшая во все стороны кровь обернулась облачком красного тумана, то взмыла под потолок и притянула к себе все пронзившие людей багряные жилы. Они словно бы превратились в связавшие кукловода и марионеток нити. «О, черт!» — грохнул выстрел, и тайнознатец рухнул с простреленной головой, а следом сразу трое пораженных магией крови стрельцов накинулось на урядника. Один одержимый прыгнул в ноги, двое других повалили командира и пустили в ход ножи. На меня нацелилась парочка задетых зловредными чарами слуг, а еще навел револьвер младший урядник. «Влип!» — Прислуга в ужасе ринулась на кухню. Я же, снеся посуду, перемахнул через стол и рухнул на пол за миг до того, как в стену угодила пуля. Вставать не стал и, крутанув энергию по оправе, сотворил огненную плеть. Вместо обычного воспламенения задействовал в схеме атрибут, и жгут порченного пламени легко рассек багряное облачко, то пролилось вскипевшей кровью. Ленты управляющих чар развеялись, действия одержимых в раз потеряли былую слаженность. Младший урядник позабыл обо мне и взялся палить из револьвера по удиравшим на кухню слугам. Один из одержимых тоже бросился туда, поймал затылком случайную пулю и повалился ничком. Второго молодчика я протянул по ногам огненной плетью, и боевой аркан врубился в плоть с необычайным трудом, хоть и превозмог сопротивление обосновавшейся в одержимом сущности и откромсал ступню, но после этого лопнул брызгами порченного пламени и сам. Вот же черт, руку тряхнуло отдачей, аж в глазах помутилось, без малого сознания не потерял, но переборол дурноту и вскочил. Обострившееся чутье заставило шарахнуться в сторону, и сгусток зловредных чар пронесся стороной, расплескался гнилой кровью при ударе о стену. Бежать. Барабан револьвера младшего урядника к этому времени уже опустел, а на повторный бросок боевых чар овладевшая телом гадина оказалась неспособна, поэтому в ход пошел абордажный палаш. Я ухватил подвернувшийся под руку тяжеленный стул, со всего маху швырнул им в противника и без промедления метнулся к двери, только не к кухонной, где в повалку валялись убитые, раненые и просто сбитые с ног слуги, и где бы я непременно завяз, а к выходу во внутренний коридор. На рывке опередил и потерявшего равновесие младшего урядника, и троицу расправившихся с командиром морских пехотинцев, а только захлопнул за собой дверь и добротную филенку пронзил зазубренный клинок кровавого гарпуна. Едва не достали, я припустил прочь, намереваясь воспользоваться неразберихой и удрать через парадный вход или на худой конец вынести арканом одну из закрывавших окна первого этажа решеток, но в доме что-то грохнуло, показалось даже, будто гнилой кровью в лицо плеснули. От невыносимого зловония едва не вывернуло, но давно свыкся с подобным в операционных, вот и удержал в себе завтрак. Даже не сразу осознал, что это докатились отголоски чужой волжбы. Гадость. Позади с грохотом распахнулась дверь трапезной, я ускорился и вывернул к лестнице, по ступеням которой вовсю стелились клубы густого дыма. Оставалось лишь еще немного поднажать, но в этот самый миг из гостиной навстречу мне вывалился магистр Гай, нисколько не походивший на себя прежнего. Его вечно прилизанные и напомаженные волосы оказались всклокочены, шейный платок сбился, один рукав сюртука был без малого оторван, лицо забрызгано кровью, но кровью, чужой. Даже полукружье укуса на щеке всего-навсего выделялось белыми неровными отметинами, не кровоточил и припухший порез поперек лба, он лишь сочился сукровицей. «Ты!» — хрипло выдохнул магистр. В глазах его вспыхнул зловещий багрянец, и тут через ограждение второго этажа перегнулся грузчик. Он ударил кровавым жгутом атакующего аркана, и Гай враз позабыл обо мне, вскинутой рукой перехватил чары и резко дернул их на себя. Одержимый нырнул через перила и рухнул вниз головой. Нормальный человек не сосчитал бы костей, а этот сразу начал подниматься на ноги, и будто мало того, из распахнутых дверей гостиной выскочил поручик Желан с кровавыми дырами вместо глаз. Я только и успел, что крикнуть. Сзади. Лоб магистра вспух, края расчертившего его пореза разошлись, распахнулись выпуклым мушиным глазом. Только не бывает насекомых такого размера. Демоническое око налилось алым сиянием. Гай небрежно отмахнулся от кинувшихся на него одержимых, и те в один миг расплескались фонтанами гнилой крови. Как так? Позади раздался топот тяжелых моряцких ботинок, а меня словно к половицам приморозило. Та самая гармония с небом, которую столь безуспешно пытался уловить прежде, вдруг обрушилась ужасающим знанием грядущего. Сожрут. Меня сожрут заживо. Изо рта магистра Гая вырвался рой кровавых мух, и тут уж я отмер, развернулся и рванул прочь. Из-за поворота выскочил увязавшийся за мной из трапезной младший урядник. Пришлось юркнуть в первую попавшуюся боковую дверь и рывком захлопнуть ее за собой. Кругом глухие стены, кладовка. Но мимолетная передышка позволила совладать с паникой и добрать небесной силы до предельного количества, которое только мог удержать. Миг спустя из коридора донеслось басовитое гудение и непонятный влажный шлепок, а дальше дубовая филенка осыпалась гнилой трухой. Я к этому был готов и сразу выплеснул из себя порченное пламя атрибута. Короткий всполох вывернулся чернотой и фиолетом, враз пожрал демонических мух и немедленно погас. Дальше огненный шар. Закрутить пламенный сгусток и покрыть его тончайшим покровом отторжения не составило никакого труда. Я вложил во взрывной аркан решительно всю доступную энергию и даже немного сверх того, после чего шагнул к двери и выбросил заклинание в коридор. Повинуясь моей воле, оно унеслось к лестнице и тотчас рвануло, то ли перехваченное защитными чарами Гая, то ли из-за случайного касания стены, но в любом случае ударная волна и вспышка пламени на миг прикрыли меня. Я выскочил из кладовки и рванул обратно к трапезной. Сиганул через останки пожранного демоническими мухами человека, а только повернул за угол, и тотчас в стену угодил кровавый плевок. Порча вгрызлась в нее, на пол обвалился целый пласт штукатурки. Бежать. Навстречу попался одноногий одержимый, неуклюжий, но при этом смертельно опасный. Я простеньким ударным приказом отшвырнул его с пути, охнул из-за очень уж жесткой отдачи и едва ли не влетел в трапезную для слуг, поскользнувшись на залитом кровью полу. Там, лишь трупы. Единственным шансом на спасение мелькнула распахнутая настежь дверь на кухню, перед которой в повалку валялись мертвые тела, и тут же за спиной что-то лопнуло. По стенам забарабанили тугие капли крови. Что крови, это я знал наверняка. Впрочем, знал и то, что лопнул одержимый. Не успеть. Пришлось развернуться и усилием воли выдавить из руки плеть фиолетово-черного пламени. Демоническая муха размером с голубя метнулась ко мне со скоростью пули, но метнулась слишком уж предсказуемо, и замах магического хлыста рассек ее надвое. Пустое, миг спустя под потолок взвелась еще одна тварь, а в коридоре возник Гай. На заречной стороне мне частенько доводилось уносить ноги, да и в пластунах кое-чего нахватался, так что взял короткий разбег и рыбкой нырнул в дверной проем. Перелетел через мертвецов, кувыркнулся и вскочил на ноги уже на кухне, а там бросился на утек, не промешкав ни одного драного мгновения. Вооружившиеся кочергами, ножами и топориками слуги при поддержке прибежавшего на шум караульного успели разделаться с одержимыми. Самым умным из них уже даже хватило сообразительности сделать ноги, самым отважным не повезло. Влетевшая на кухню демоническая муха угодила в одного из крепеньких мужичков, и тот взорвался, забрызгав всех вмиг вскипевшей кровью. Меня, нет, я времени понапрасну не терял и к этому моменту уже подскочил к двери черного хода. Под ногу не кстати попалось мертвое тело, я споткнулся и впечатался плечом в косяк, но сразу отлип от него и выскочил на улицу. На кухне, хлопнуло, вырвалось следом и тут же развеялось багряное облачко, осело кровавой моросью на дорожку, клумбы и кусты. Оставлять свидетелей Гай определенно не собирался, а я, свидетель, беда. Через сад к усадьбе с винтовками на изготовку бежали стрельцы, я уловил нацеленные на себя взгляды и гаркнул: «Свои!», чтобы тотчас юркнуть в кусты. Надавил своей волей и едва ли сумел отвести глаза всем служивым разом, но и так дернувшиеся было вслед за мной стволы вновь нацелились на дверь черного хода. Там, трехглазый магистр Гай, сдохните! Рявкнул он, и в ту же секунду из-под одежды вырвалась туча кровавой мошкары. Резкий порыв ветра смел ее и закрутил алым смерчем, следом захлопали винтовки. Магистр закрылся силовым пологом, но его тотчас разметали чьи-то чары, а стоило только Гаю податься обратно в дом, и каменная плита под его ногой провалилась, ступню зажали обломки. Одна пуля угодила в живот, другая прошила плечо. Магистр взревел и топнул. Стиснувший туфлю гранит осыпался гнилым песком, только это уже ничего изменить не могло. Мелькнувшая через сад молния ударила Гая в грудь, а следом стены усадьбы выстрелили десятком каменных шипов. Те насквозь пронзили торс, а один так и вовсе угодил в основание черепа, едва при этом чернокнижника не обезглавив. Чернокнижника, хм, а кого бы еще? Тело Гая дернулось и начало стремительно усыхать, рассыпаясь на устремившуюся во все стороны мошкару. Вмиг лишившиеся конечностей туловище повисло на пронзивших его каменных шипах, но полностью обратиться роем мух не успело. Вновь ударила молния, и на сей раз ослепительный росчерк аркана угодил в солнечное сплетение, пробил в теле дыру, сквозную и обугленную. И, все, никаких мух, шустрый какой. Послышался нервный смешок, а после уже мне крикнули: «Руки!». Я незамедлительно воздел над головой пустые ладони. «Ты еще кто такой?» — потребовал объяснений стрелец с нашивками урядника. «Ночной лекарь», — подсказал молодчик, некогда просветивший меня касательно гнилой воды. «Знаю его». Урядник махнул рукой, и стрельцы нехотя двинулись к черному ходу. Там и засели, взяв на прицел окна и двери. Сунуться на залитую кровью кухню никто из них не рискнул. «Колдун», — обратился ко мне тайнознатец, с пальцев которого сыпались мелкие яркие искорки, и спросил, что там. От него тянуло странным запахом, будто только-только гроза прошла. Молнией Гая приложил именно он, одержимые, коротко выдал я, силясь отдышаться. Чары на красные аспекты порчу завязаны. Тут же последовал новый вопрос. «Ревизор жив?» «Не знаю», — честно сознался я и пояснил. «Я с прислугой завтракал, когда все началось, а он в гостиной был». Стоявший до того поодаль крепыш с глазами оттенка темного песчаника досадливо ругнулся. «Не укараулили. Намылит нам теперь холку. У него своя охрана была, и не нападал на них никто. В чем наша вина? Да уж найдут». К чему придраться, ни тот, ни другой тайнознатец желанием лезть внутрь отнюдь не горели, да в этом, наверное, уже и не было никакой особой срочности. Звуки боя в доме стихли, дым со второго этажа валил все сильней. Тут не стрельцы, а огнеборцы нужны, и похоронная команда, лишь бы только не расстрельная. Я не удержался и тяжело вздохнул. Глава 19. Усадьба не сгорела, серьезно пострадал от огня лишь ее второй этаж. Сам я в тушении пожара участия не принимал, как не был привлечен к прочесыванию помещений в поисках затаившихся одержимых. Меня отвели за оцепление к успевшим удрать из усадьбы слугам и велели помалкивать. Помалкивать – это поначалу, а вот дальше допрашивать взялись со всем усердием и отчасти даже пристрастием. Разобраться в случившемся пытались разные люди, сподобился заглянуть на огонек даже отец Шалый, но он разве что посетовал на мою невезучесть. «Воистину в каждой бочке затычка», — заявил священник, внимательнейшим образом изучив залитую спиртом трехглазую голову магистра Гая, и отбыл во свояси, пообещав в скорости прислать официальное заключение о причастности убитого к некой секте кровавой жатвы. «Прежде я о таковой и слыхом не слыхивал, а вот остальных слова представителя церкви всецело удовлетворили. Мои показания...» Нет, мои показания не устроили решительно никого. Общее мнение выразил поспевший лишь к шапочному разбору полковник, высокий, статный и со столь кустистыми бакенбардами, что при виде их удавился бы от зависти любой морской волк. Совершенно невозможная история, абсолютно. Рубанул он рукой в воздух. Не забывайте, судари, мы взяли на себя вполне определенные обязательства по обеспечению безопасности мастера Среброгора и его людей. Засим полковник и покинул кабинет, в котором мне уже несколько часов кряду мотали кишки помощник мирового судьи и заместитель коменданта гарнизона. Поручик Чеслав, который вроде как представлял тут мои интересы, на деле все больше помалкивал, толку от него было ноль. Капитан и помощник мирового судьи обменялись хмурыми взглядами, после чего фронтоватый офицер поднялся со стула и принялся расхаживать от стены к стене. «А что, если все было совсем не так?» – изрек он в конце концов и указал на меня. «Этот, с вашего позволения, ночной лекарь был на ножах с магистром Гаем. Тут нам даже ничего выдумывать не придется, сможем официальные жалобы на сей счет предъявить». Так вот, словесная перебранка переросла в стычку, в ходе которой проявилась демоническая сущность магистра Гая. Молодой человек прервался и уставился на поручика Числава. «Что не так? Версия неплоха. Но в момент нападения мой подопечный преспокойно завтракал в трапезной для слуг, чему есть свидетели из числа выживших. Если кто-то удосужится поднять их показания, история рассыплется как карточный домик. Допустим», — признал правоту собеседника капитан. «Значит, словесная перебранка не переросла в столкновение и все ограничилось лишь подозрениями, коими ночной лекарь поделился с начальником охраны. Однако в силу личных неприязненных отношений поручик Желан не придал сему предупреждению никакого значения, и это позволило сектанту нанести коварный удар». Числав кивнул. «Уже лучше, но все еще шито белыми нитками». Упреждая возражения старшего по званию, он поднялся со стула и взялся рассуждать. «Судари, сдается мне, мы придаем излишнее внимание деталям. Мотивы сектанта для нас тайна за семью печатями. На сей счет мы можем лишь строить предположения, по сути, гадать на кофейной гуще. А зачем, собственно, какая нам разница, что именно сподвигло магистра Гая устроить бойню?» Помощник мирового судьи задумчиво хмыкнул и попросил: «Продолжайте, поручик, продолжайте». «Резонно предположить, что убийство ревизора было выгодно секте кровавой жатвы, и магистр начал действовать сразу, как только избавился от белян и скотинь, видевший все иллюзии насквозь. Но с той же степенью вероятности нападение могло случиться спонтанно из-за того, что контроль над телом захватил демонический слуга, или кто-то поделился своими подозрениями касательно магистра с поручиком Желаном, а Гай раскусил его и нанес упреждающий удар. Строить версии мы можем до бесконечности, но вот вам неоспоримый факт. Магистр Гай это сделал. Речь поручика произвела определенное впечатление, и молодой капитан даже покивал, соглашаясь с приведенными резонами. И впрямь нет никакого смысла хвататься за одну из версий и подгонять под нее факты, изначально ставя себя в невыгодное положение ответчика. Главное, что нападения извне не было, а за происходящее в стенах усадьбы отвечала охрана ревизора. Тут-то помощник мирового судьи с тяжким вздохом и напомнил. Пожар. Ясно как белый день, что слетевшему с катушек сектанту не было нужды устраивать пожар, а именно преднамеренное уничтожение бухгалтерской документации вызовет наибольшие подозрения у наших деловых партнеров. Так вот же, указал на меня поручик Числав и принялся рыться в протоколах допросов. Магическая ошибка произошла непосредственно у лестницы на второй этаж. Огненный шар отбили наверх, что и привело к непреднамеренному возгоранию. Получается, пожар случился по вине ночного лекаря, задумался капитан и улыбнулся. Да, в этом определенно что-то есть. А вот помощника мирового судьи озвученная версия в восторг отнюдь не привела. Ну знаете ли, поручик, нахмурился он, смягчающие обстоятельства смягчающими обстоятельствами, но ущерб слишком велик, чтобы спустить дело на тормозах. Мы не можем просто взять и освободить виновного от наказания. Такая постановка вопроса не понравилась мне категорически. Да только Числав не позволил и рта открыть. Именно так, столь вопиющая неосторожность требует самого серьезного наказания, заявил он. Поэтому мы переведем лекаря второго класса Лучезара Серого из стажеров магистра первоцвета в мертвую пехоту. Оба его собеседника разом уставились на отмечавшую мою форму эмблему в виде черепа в цилиндре. Затем капитан позволил себе намек на улыбку. А не слишком ли серьезное наказание за неумышленное уничтожение имущества?